Они издали грозили нам большими топорами и мечами и высовывали сделанные из глины и соломы чучело своих страшных богов. И они сами же нам покорно сдавались. Так будет и теперь. Сколько впереди у русов, румийцев, мадьяр, кипчаков, латинцев, франков и других племен. Даже вечно синее небо сразу этого не скажет, но мы должны помнить и не забывать строгих заветов священного правителя, и мы победим. Столицы вечерних стран будут опрокидываться, как наши войлочные юрты во время урагана. Наш удар должен быть внезапным и неотразимым, и в том месте, где враг не ожидает. Врага надо обмануть, показать, будто мы его боимся, крикнуть «Гаргар!» назад, обратно и отступить, затем ударить снова еще более стремительно и бешено, когда он в глупой радости погонится за нами и расстроит свои ряды. Но зачем я это повторяю? Разве вы сами этого не знаете?» Субудай закрыл свой единственный глаз, он похрюкивал, как кабан, казалось, что он спит. «Скажи нам еще что-нибудь, наш почтенный учитель», — обратился к нему хан Орду. Субудай ткнул пальцем в сторону сидевшего с покорным видом Нохоя. «Твоего племянника назначь тысячником в отряде самых буйных. Там он либо сейчас же сломает себе шею, сцепившись с таким же, как он, смельчаком, либо заставит его покориться. Но думаю, что через год после того, как он покажет себя настоящим чингисидом, и сделает невозможное, он уже станет твоим грозным темником. Испытай его». В общей тишине Бату-хан сказал: «Иесун-Нохой». Иесун-Нохой — железный пес. Впоследствии обычная кличка хана Нохоя. «Ты докажешь, что у тебя собачий нюх и железная смелость. Возьми с собой в поход свою шелковую лестницу. С ее помощью ты первым влезешь на стену Киева, столицы урусов. Сейчас возвращайся через эту дверь в свою юрту. К тебе придет Тургаут и объявит мою волю. Разрешай ему удалиться». Нохой подхватил красную шелковую лестницу и, пятясь мелкими шажками, вышел из зала Великого Совета. Глава 5. В лагере буйных. Они сломали печати еще с одного кувшина с янтарным мазандеранским вином. Они распили его до последней капли, вылитой, согласно обычаю, себе на голову. Бату-хан водил рукой по воздуху, точно желая схватить летающего мотылька. «Я должен их увидеть, этих свирепых, безудержных воинов, услышать их дикий рев, песни и споры. Тебе не подобает идти в это сборище буйных пьяниц и дручунов», — сказал Субудай-Богатур. Он оставался спокоен, с каменным лицом, только его шрамы, пересекавшие правый глаз и щеку, после попойки стали багровыми. Он продолжал: «Буйные не знают правил почета. Они недостойны встретить тебя и высоких почтенных людей. Почет мне надоел. Я хочу увидеть ссору, когда двое хватаются за ножи, и пройти между ними незамеченным в одежде странника. Твоя священная нога, о великий, должна опускаться только на ковер отдыха или вдеваться в стремя похода. А сегодня мои ноги будут ступать по тропинке новых испытаний. Пусть меня сопровождает только один безумец Нохой. Принесите мне другие одежды». Субудай-Богатур, сопя, встал, подошел, ковыляя к стоявшему за дверью дозорному Тургауду, и, вцепившись в его плечо, зашептал ему в ухо: «Принеси 5 самых грязных простых плащей. Пусть 10 тургаудов на конях следуют за нами в нескольких шагах, и пусть будут готовы к нашей защите». «Внимание и повиновение», — сказал Тургауд и вышел из шатра. Бату-хан, никого не слушая, продолжал что-то бормотать и ловить мотылька. К нему подполз на коленях дервиш, летописец Хаджи Рахим, ослепительный. «Позволь мне идти с тобой. Там буйные, непокорные воины 99 племен. Я помогу тебе понимать их ругань, песни и речи. Иди, и в темноте не упади в яму бедствия. Кто тогда будет писать о моих походах?» Вскоре 5 человек, закутанных в старые плащи, вышли из шатра в безмолвие ночи. Через несколько мгновений застучали копыта коней, несколько всадников последовали за ушедшими. На равнине среди невысоких холмов горели бесчисленные костры. Посреди на торговой площадке лежали верблюды, и возле них спали купцы и погонщики, обнимая тюки с товарами. Повсюду, вокруг багровых огней, лежали и сидели разноязычные воины, собравшиеся сюда из отдаленных земель. У них еще не было порядка, начальников, сковавших воинов единой волей. Буйным была указана для их лагеря эта равнина неподалеку от реки Итиль. Все ждали похода на закат солнца и собирались группами вокруг тех костров, где слышалась знакомая речь — тюркская, персидская, белуджи, курдов, адыгеев, лезгин и других равнинных и горных племен. Всюду виднелись небольшие походные шатры, сшитые из войлоков и простых полотнищ, подпертых и растянутых на шестах. Слышались крики и хмельные песни. Некоторые племена сидели правильными кругами, где посредине пылали большие костры. Воины, тесно прижимаясь друг к другу, слушали рассказы опытных в походах батыров или бывалых стариков, или переливчатую поэму, песню длинную и тягучую. Певец с тонким горловым звуком выводил старинную песню, сопровождая ее бренчанием на хуре про подвиги дедов, степных славных богатуров. Хур — монгольский трехструнный музыкальный инструмент. 5 путников, проходя мимо костров, останавливались, прислушиваясь к песням. О чем он поет? Он поет про Искендера Двурогова, про его войну с рыжебородами. Вдруг 2 всадника с гиканьем промчались наперерез через равнину, догоняя друг друга. Кони прыгали через костры, разбрасывая пылающие головни. Сидевшие ревели, кричали, вскакивали, выхватывали мечи. Первый всадник, молодой, в арабском чекмене, был без оружия. Его поджарый гнедой конь легко перепрыгивал через высокие огни костров и метался по равнине, стараясь спастись от преследования. Второй всадник, в шлеме панцире с копьем наперевес, сидел на вороном коне, пригнувшись и храпя, как разъяренный вепрь. Сопровождаемые проклятиями разгневанного лагеря, враги мчались в сторону дальних холмов. Вскоре оттуда вернулся только второй всадник. Он ехал медленно на спокойном, сильном, широкогрудом вороном коне, осторожно объезжая костры, отвечая шутками на ругательство буйных. Все уже успокоились и смотрели с любопытством на неведомого силача. Сбруя его коня была украшена цветной бахромой, седло покрыто замшевым чепраком необычайной белизны. На шее коня среди серебряных украшений свешивался странный темный обрубок, напоминающий руку до локтя со сжатым кулаком. Всадник подъехал к одному кругу, где степенно сидели воины в красных и желтых полосатых халатах. При его приближении Улигерчи, певец, замолк, разговоры прекратились. Все рассматривали прибывшего, а он, подражая певцу, вдруг залился высоким голосом: «Я барс, удвой Курдистани, неодолимый в битве воин! Разбил я тьму неверных, и славы я достоин. Это хорошо. Я бежал из плена франков, ускользнув от их оков, и сложил большую гору из отрубленных голов. Это хорошо. Я сразил Джалаладдина, погрузив в смертельный мрак, и содрал с него всю кожу, сделав под седло чепрак. Это хорошо. Я его повесил руку талисманом под уздой, и случится с каждым тоже, кто с удбоем вступит в бой. Это хорошо!» Тогда один из 5 стоявших в отдалении путников, сбросив на землю плащ, подбежал к сидевшим в кругу кипчакам. «Слушайте меня, медногруды, железноруки!» Все повернулись к говорившему. Он был высок, строен, в ургенческом чекмене с 2 кинжалами за поясом. «Этот хвостун и наглец никогда не убивал Джалаладдина, опаснейшего из наших врагов, который еще жив и рыщет по Ирану, преследуемый Джебен-Айоном. пока не будет пойман и в цепях приведен сюда, к Саин-хану. Если сейчас никто не даст мне светлого меча, прямо бьющего копья и верного коня, чтобы сразиться с этим болтуном и насадить его ослиную голову на острый кол, то, клянусь, я брошусь на него только с кинжалом. Я лучше паду в битве, чем примирюсь с таким лживым хвостуном». Все кипчаки вскочили, послышались крики. «Скажи нам твое имя. Бери мой меч, бери моего коня, вот щит и копье. Устроим суд Аллаха, он даст победу правому и низвергнет вечный огонь преступного». «Мое имя — Железный Пес, и Есун Нохой, не знающий поражений». «Это хан Есун Нохой, славный из славных, любимый племянник Джихангира Бату-хана. Поможем ему!» Кипчаки забегали, принося мечи и копья. Несколько оседланных коней были поспешно приведены, и каждый владелец предлагал своего. Не колеблясь, Нохой выбрал рослого рыжего коня и легко взлетел в седло. Кипчаки надели на него широкую ременную перевязь с кривым мечом, дали копье и маленький круглый щит. Удбой Курдистани, натягивая поводья, осаживал своего широкогрудого вороного коня. Сжавшись, оскалив зубы, он злобно поводил глазами. «Да будет управлять твоей могучей рукой воля неба!» — кричали Нохою кипчаки. С торговой площадки стали быстро выталкивать и разгонять купцов и их вьючных животных. Подъезжавшие со всех сторон всадники образовали широкий круг, где должен был произойти поединок, суд Аллаха. Несколько седобородых стариков вызвались быть беспристрастными судьями. Схватка началась. Есун Нохой помчался яростно на курда и вдруг повернул коня в сторону, когда Удбой хотел нанести ему встречный удар копьем. Пролетев вперед, копье его воткнулось в землю. Тогда Нохой быстро повернул коня и, набросившись на курда, стал наносить ему молниеносные удары блестящим мечом. Удбой, видимо, тоже опытный воин, сперва ловко отражал удары, но когда шлем его оказался рассеченным, он свалился с коня, который помчался через площадь и был перехвачен зрителями. Нохой остановился возле лежащего врага и занес копье над его искаженным, залитым кровью лицом. «Сдаешься ли ты, навозный жук, лживый шакал?» «Я тебе дам выкуп, какой хочешь», — простонал Удбой. «Пощади меня! Чья белая кожа покрывает твое седло? Говори правду, я подарю тебе твою подлую жизнь». «Возьми с меня выкуп», — стонал Курт. «Моего коня с седлом, все мое оружие, даже кошелек золотых динаров. Только ни о чем меня не спрашивай, отпусти». Нохой опустил копье еще ниже, так что конец его слегка коснулся лица Удбоя. «Я возьму весь твой выкуп, но ты сознайся честно. Жив ли и где скрывается неукротимый Джалал-ад-Дин? Я никогда не только не убивал Джалал-ад-Дина, но даже его и не видел, я солгал». В это время на площадку, где происходил бой, вернулся вскач арабский юноша на поджаром легком гнедом коне. Он приблизился к Нохою. «Не убивай этого человека, гиену. Осмотри белую замшевую кожу на седле, и тогда пусть он сожрет труп своего отца». «Я все скажу», — воскликнул лежащий Курт. Он с трудом поднялся и, шатаясь, прошел к своему коню. Расстегнув ремни, он хотел кинжалом отрезать половину кожи, но арабский юноша вырвал чепрак из его рук и развернул. По форме это была кожа, содранная из человека. И когда отогнулась часть, покрывавшая голову, оттуда вдруг рассыпались светлые шелковистые женские волосы. Крик пронесся по толпе. А Удбой Курдистани, размазывая рукавом обильно полившиеся слезы, всхлипывая, бормотал: «Это моя самая любимая, но самая коварная невольница. Я застал ее в греховной близости с моим конюхом, веслоухим губошлепом. Рука этого подлого раба висит на шее моего коня, я отрубил ее». Курт снял с себя пояс с мечом, кинжал и положил на землю. Повод коня он передал Нохою. «Вот мой выкуп, а вот кошелек с золотыми динарами. Я все потерял, и любимую невольницу, и верного коня, и честное имя». И он, спотыкаясь, пошел в сторону под крики и хохот буйных. Вдруг над лагерем пронесся громкий голос, подобный хриплому призыву дикого оленя на вершине горы. Это Субудай-богатур на коне въехал на середину площадки, где происходил поединок. За ним следовали на конях его 4 спутника. «Слушайте, смотрящие мне в глаза воины непобедимого Батухана! Слушайте внимательно, воины лагеря буйных! С вами говорит великий Аталык Субудай-богатур! Прекратите драки и ссоры! Готовьтесь к скорому походу для разгрома нечестивых шакалов вечерних стран! Великая Еса мудрого правителя, чье имя непроизносимо, воспрещает всем воинам его победоносного войска враждовать между собой, красть друг у друга, говорить неправду. Кто нарушит этот закон, увидит смерть. Весь лагерь буйных затих. Каждый старался услышать, что прикажет великий непобедимый полководец, одноглазый советник Батухана. Слушайте новый приказ Джихангира. Собирайтесь немедленно в десятки и сотни и выбирайте себе начальников. Великий Батухан назначит вам тысячников и темника. Из вашего лагеря буйных, где до сих пор не было ни порядка, ни силы, ни единой могучей руки, с сегодняшнего дня после приказа Джихангира вырастет передовое храброе войско, которое станет его зорким глазом и чутким ухом. Отныне ни один воин не посмеет больше бродить по военному лагерю великого Батухана, ни поблизости от него, без приказания. Если он не будет иметь своего десятка и пайдзы на шее, такой воин-бродяга будет зарублен на месте. А вашим тысячникам по приказу Джихангира будет самый смелый и смелый хан Нохой. Доблесть его вы сейчас увидели. Все буйные стали сговариваться между собой, обсуждая, кого избрать своими начальниками. Только молодой араб не мог забыть своего врага курда. Он снова увидел его в толпе и протиснулся к нему, горя злобой и бешенством. «Я, Юсуф ас-Сакафи, клянусь страшной клятвой, что ты, поганый хвостун Удбой, от меня не спасешься. Я поймаю тебя и с живого сдеру твою свиную шкуру, чтобы ею покрыть спину моего осла». Курд отбежал и, скрываясь во мраке ночи, воскликнул. «Я спасся сперва от бешеного Иисун-Нохая, а теперь и от безумного раба Юсуфа, и это тоже хорошо!» Батухан со своими 4 спутниками медленно возвращался в свою ставку. «Все эти разноязычные буйные войны особенно будут страшны для мирных жителей вечерних стран. Они окажутся мне очень полезны, когда в походе я крепко зажму их в своей руке. Между собой они больше враждовать не посмеют. Как передовой отряд они внесут ужас и смятение в те земли, куда за ними двинутся мои главные тумены. Я их посылаю немедленно против урусов. Пусть сожгут они город Киев». Глава 6. Намеченный поход. Из путевой книги Хаджи Рахима. Джихангир Батухан, да сохранит его всевидящий, сегодня утром мне сказал: «Я тебя призвал, мой верный учитель, чтобы ты со всем усердием начал снова записывать то значительное, что должно сохраниться в памяти наших потомков. Я повелел всем темникам, чтобы завтра, в день начала месяца конских скачек, 1 октября, они подняли свои тумены, посадили на коней и двинули их на закат солнца. Поход должен быть стремительным, как разразившийся в мирной степи бешеный ураган. В этом удача задуманного. Это принесет небывалые победы, перевернет кверху копытами и животами всех надменных жителей вечерних стран, чтобы они перестали думать, будто никто не сможет их одолеть и раздавить. Поэтому я начинаю поход внезапно, пока они лежат в мирной дремоте, почесывая за ушами и посасывая сладкое вино». Эти слова заставили меня задрожать, и колени мои онемели. Саин-хан пристально покосился на меня и спросил: «Почему твои зубы стучат? Ты боишься?» «Нет, великий. Я не боюсь и не сомневаюсь, что ты сумеешь разгромить вечерние страны, что ты заставишь их жителей ползти на коленях, почтительно вымаливая крохи твоей милости. Но я боюсь, хватит ли у тебя силы, здоровья и неусыпной осторожности, чтобы избежать удара в спину, когда все уже будет тебе особенно благоприятно. Сейн-хан вцепился своей жесткой, как лапа орла, рукой в мое плечо. Признавайся, кого ты подозреваешь. Всех. Всех, кто захотел бы после одержанных тобою побед встать на твое место. Назови имена. Почему ты отводишь глаза? Мне придется перечислять подряд десятки твоих подвластных темников и тысячников. Но разве ты захочешь начать поход ужасом расправы среди твоих помощников? А что лучше? Лучше заставить тайных врагов усерднее служить тебе. Я увидел редко. На темном, как древесная кора, всегда неподвижном лице Сайнхана сжатые губы растянулись, как щель в подобие улыбки, и показалась белая полоска хищных зубов. Его глаза оставались колючими и недоверчивыми. Он даже мне, своему старому учителю, не поверил и старался проникнуть в мое сердце. Затем он сказал медленно: «Мой робкий, как дрожащая мышь, наставник. У нас в монгольской степи говорят, вскочив в седло, надо взмахнуть плетью, а не сползать на землю. Завтра начинается небывалый поход против народов, которые во сто раз сильнее моего войска. Все, что ты мне сейчас сказал, я давно знаю, и лучше тебя запомни важное. Я разделил все мое священное войско на 5 главных орд. В каждой...» Он задумался, потом добавил: «много тысяч всадников. Я доверил их лучшим, самым опытным и отчаянным в нападении богатурам. 5 злобных беркутов зажмут в своих когтистых лапах мое разноплеменное войско. С одной из этих орд я пойду сам. Все мои орды уже овеяны бессмертной славой. А какие грозные полководцы их поведут? Мой почтенный старший брат хан Орду, мой военный советник Субудай-Богатур, мои родичи Тюряганы, Менгу, Бурундай, Шейбани, Кадан, Пайдар и другие. Я им назначил точно число дней, в которые они, не останавливаясь нигде для отдыха в богатых городах, должны помнить одно — охватить железными объятиями первую половину вечерних стран и сплести пальцы своих рук в указанном мною месте в указанный срок. Я уверен, что такая встреча и сбор моих разноплеменных войск произойдет точно в заранее выбранный мною день. Тогда я дам короткую передышку нашим чудесным коням и бесстрашным воинам, а потом поведу мою великую синюю орду дальше. Я захвачу увертливого, как ядовитая змея, Фредерикуса, который себя называет императором германов, италийцев, саксов, арабов, а сам затаился, как филин на морском острове, но я выковырну его оттуда и натравлю друг на друга, как злобных собак, и этого императора, и его заклятого врага, хитрого старого колдуна Папу. Я поставлю обоих перед собой на колени и буду говорить с ними, как с жалкими дрожащими цыплятами, а затем я их обоих отдам на потеху моим верным шаманам, чтобы они их сварили живыми в котле». Я смотрел с удивлением на взбешенного Джихангира и старался запомнить его слова. Сайн-хан продолжал, и голос его был подобен зловещему мурлыканью тигра. «Первая короткая передышка будет в столице Уруса в Киеве. Последняя на берегу великого безграничного моря, омывающего вселенную. Тогда я выполню волю священного правителя, моего деда». Сайн-хан задыхался и стал жадно пить вино из золотой чаши. Вдруг он резко повернулся. Около двери почтительно сидел на ковре, опустив голову и скрестив руки на груди, молодой его племянник хан Нохой. Из озорства он так глубоко надвинул шапку на лоб, чтоб нельзя было разглядеть его глаз. «Зачем ты пришел? Какой совет имеешь ты дать нам?» «Прости меня, великий Джихангир, Я невольно услышал конец твоей речи и загорелся твоим огнем. Разреши мне прибавить к числу намеченных тобою к разгрому столиц еще одну. Какую? И пальцы Саинхана сжались такой силой, что он погнул золотую чашу, и на ковер полилось красное вино. Я вижу ясно, что ты также захватишь столицу греков Рум, чтобы не оставлять врагов у себя за спиной. Ведь после захвата Рума ты будешь иметь тысячи лучших кораблей, стоящих во всех гаванях Вселенной, которые помогут расширить твое могущество, разнести твою славу по всем морям. Разреши мне участвовать в твоем набеге на Рум. Саинхан не показал виду, что разгневался на племянника, а стал говорить медленно, будто нехотя. «Не собрался ли ты учить меня? Я тебя уже назначил тысячником в тумене моего почтенного брата хана Орду. Ты вместе с буйными должен первым ворваться в столицу урусов Киев. Там ты постарайся достойно проявить свою дерзость. Разрешаем уйти». «Разрешаем уйти!» — закричал он с прорвавшимся вдруг бешенством. Хан Нохой склонился до земли и, прошептав обычные пожелания, бесшумно удалился. Когда занавеска за ним опустилась, Саинхан сказал: «Он похож на пса, который грызет большую кость. Пока не сгрызет ее до конца, он ее не оставит. Думает только о греческом Руме, о его завоевании, чтобы посадить туда царицы и свою гречанку. Разве полководец, любящий битвы, может казнить такого удальца?» Весь этот разговор происходил в золотом домике. Придется ли мне еще раз побывать в нем? Или я затеряюсь в неведомых просторах Вселенной, через которые направляется страшное войско Батухана? Я записал вещи и слова Джахангира, потому что и подвиги, и ошибки великих людей, и то, как они эти ошибки исправляют, все это должно быть увековечено в летописях на поучение нашим потомкам, да сохранит их и нас всемогущий. Часть шестая. Мгла двинулась на вечерние страны. Глава первая. Хан Менгу перед Киевом. Когда летом предыдущего года Бату-хан остановился в низовьях Итиля, никто не решался спросить его, скоро ли двинутся войска на запад, на дальнейшее покорение Вселенной. Он не любил, когда кто-либо задавал ему вопросы или подавал советы. Бату-хан начинал тогда злобно шипеть и вспоминать по именам проклятых злых монгусов. Ему казалось, что, выслушивая чей-либо совет, он теряет часть своего величия самодержавного владыки. Однажды он сказал своему любимому двоюродному брату Менгухану: «Скоро мне понадобится твоя помощь. Всегда я хочу помочь тебе, но до сих пор ты мне ничего не поручал». «Отлично. Я доверяю тебе тумен правого крыла моего несравненного войска. Ты завтра же выступишь в поход. Ты пересечешь Куманскую степь и пройдешь до реки Днепра, до богатого главного города урусов Киева. Там ты призовешь к себе старшего коноза урусов и строго прикажешь ему, чтобы он принес мне клятву покорности и верности. После этого ты пришлешь сюда гонца, а сам на время отступишь обратно в степь на дневной переход, но ни в коем случае не занимайся своими богатурами Киева, хотя бы он даже и пожелал мне покориться». «Сделаю, как ты приказал». «Если коназы урусов и жители города не захотят добровольно признать меня своим единственным верховным владыкой, ты еще не начинай осады Киева, а все же отойди назад в степь и там жди меня, откармливая коней. Когда же я приду к Киеву, то помни, что только я и никто другой первым въеду в столицу урусов. Тогда я дам своему тумену право первому начать грабеж этого богатого и прославленного города». «Я услышал, великие твои слова. и все будет исполнено, как ты приказал. Можешь идти. Менгухан опустился на колени, низко склонился перед братом, коснувшись головой ковра, а когда он снова выпрямился, Бату обнял его, и оба брата в знак дружбы, громко сопя, понюхали и лизнули друг другу щеки. Выполняя приказ Батухана, хан Менгу с отборным войском быстро двинулся через степь. Разграбив по пути все встречные половецкие стойбища, он, наконец, подошел к Киеву. Там Менгу принял киевских послов, знатных бояр, и услышал от них категорический отказ добровольно покориться татарам. Киевляне, поднявшись на стены города, с тревогой всматривались вдаль, в восточную степную сторону. Им казалось, что по бескрайней равнине какое-то страшное чудовище протянуло во все стороны свои гигантские щупальца. Там, постепенно стягиваясь против города, непрерывным потоком подходили монгольские отряды и ставили свои юрты. Раздавалось щелканье бичей, ржание коней, стоны и рев верблюдов, мычание валов, крики погонщиков, скрип телег на высоких в рост человека колесах и многоголосый гул и гомон татарской орды. Степняки развьючивали верблюдов и коней, ставили большими кругами свои юрты, задымились костры, поставленные на камни и треножники закипели большие котлы. Посреди лагеря вырос богатый шатер юрта хана Менгу. Шатер был окутан белым войлоком и перевит узорчатыми полосами. Над крышей из дымового колеса решетки стал завиваться голубой дымок. Там внутри шатра был разведен тлеющий костер из кизика, сушеного конского навоза, перемешанного с соломой. В соседних юртах разместились знатные монголы его свиты. Рядом с шатром возвышался шест. На нем развивалось знамя Менгухана, длинный бамбуковый шест с небольшой перекладиной наверху, с которой свисали пять пушистых черных хвостов монгольских яков. Это было священное знамя, означавшее, что его владелец — ближайший родственник покойного священного правителя, великого завоевателя мира Чингисхана. Только чингисиды могли пользоваться таким священным знаменем. Менгухан прискакал верхом на пегом коне в сопровождении большой свиты вооруженных монгольских всадников и опытного переводчика, хорошо знавшего русский язык, кипчака Хабула. Последнему было приказано вместе с двумя тургаудами переправиться через Днепр и разузнать все, что происходит в Киеве и чего следует ожидать, и скоро ли приедут с поклоном к хану Менгу киевский князь и знатные бояре. Менгухан повелел приготовить две большие ладьи и убрать их коврами. На этих ладьях отправились три знатных татарских военачальника вместе с охраной. Когда лодки отчалили, несколько трубачей стали неистово трубить в очень длинные кожаные трубы, извещая русских о выезде в Киев знатного посольства. Когда ладьи пересекли Днепр и пристали к правому берегу, там их встретили знатные бояре в расшитых узорами дорогих собольих шубах и высоких бобровых шапках. Русские воины копьями отгоняли сбежавшуюся толпу любопытных. Переводчик Хабул объяснил боярам, что на тот берег Днепра прибыл Менгухан, брат повелителя всех монголов Батухана. Хан Менгу ждет, что киевский князь сейчас же прибудет к нему для переговоров, а он будет ждать его в своем шатре. Однако русские бояре ответили: «Наш князь находится сейчас в своих палатах, и ему, как главному хозяину нашего древнего славного города, непристойно ездить к язычникам на поклон. Он приглашает начальников татарского войска подняться в его палаты, и там почтенные гости сами расскажут, какая нужда, какая забота привела их в Киев». После горячих пререканий было решено, что в княжеские палаты пойдут только три татарских военачальника, переводчик Хабул и три ближайших к князю боярина. Встречные киевляне жадно всматривались в татар, о которых говорилось так много ужасов. Татары медленно шли по узкой улице по направлению к княжескому дворцу и все время о чем-то тихо совещались. Они взобрались на первую стену, опоясывающую город, и долго осматривались кругом, желая все хорошенько запомнить. Наконец, на полпути Хабул вдруг сказал русским спутникам: «Наш преславный хан Мингу отправил нас для переговоров, а не для поклонов вашему каназу. Если бы русский каназ хотел нас почтить и повидать хана Мингу, то он вышел бы сюда, к нам навстречу. Теперь мы решили не идти к вашему каназу и вернемся назад, на тот берег. А вы ждите нас снова, и тогда увидите, что с вами будет». «Так вы лазутчики, а не послы!» — закричали бояре. «Выходили на стену, чтобы узнать, как мы укрепили Киев! Бейте их! Не выпускайте коварных!» Набежала толпа, монголов схватили и вместе с переводчиком сбросили со стены. Мингу, не дождавшись возвращения своих послов, понял, что Киев добровольно не сдастся, но, исполняя повеление Батухана не осаждать города, решил повернуть обратно. Постояв на левом берегу и полюбовавшись издали расписными теремами киевской знати и золотыми главами многочисленных церквей, татары были уверены, что это настоящее листовое золото, Мингу-хан увел свое войско в степь. Глава вторая. В шатре хана Котяна. Главный и старейший половецкий хан Котян в своем кочевье в Шарукане пребывал в глубоком и тяжелом раздумье и не находил себе ни в чем утешения. Шарукань — кочевье половцев близ нынешнего Харькова. Напрасно приходили к нему его высокие стройные сыновья и, сняв лисьи шапки, почтительно гладили его руки, украшенные сверкающими перстнями. Котян гладил их по голове и разрешал сесть на цветные подушки, лежавшие вдоль стенки круглого шатра, убранного пестрыми коврами. Они поочередно рассказывали последние новости из жизни степи. Все жаловались на то, что больше совсем не приходят караваны купцов с морского побережья. Некому стало продавать коней, скот, меха, кожи. Кто сейчас поедет в нашу степь? Все боятся татар. Их шайки быстро проносятся по всей степи, точно они убегают от кого-то, а на самом деле они рыщут в поисках добычи и высматривают все, что у нас делается. Не раз их уже видели совсем неподалеку от Шарукани. Котян тяжело вздохнул, покачал головой и посмотрел вверх на клочок синего неба, видимый в отверстие крыши, сквозь которое выходил дым от костра. «Сегодня я получил замечательное известие, не знаю, на радость или на горе». «От Батухана?» «Сейчас вы все узнаете. Эй, мальчики, приведите сюда божьего человека, которого сторожат в соседнем шатре». Котян несколько раз постучал по медным чашкам с водой. «Скорее!» Два подростка, сидевших близ входа, сорвались с места и убежали. Вскоре они вернулись, поддерживая под локти сухопарого человека с клочьями седых волос на лице. Голова его была обернута куском пестрой ткани. На поясе висели медные и железные приборы, какие обычно позвякивают у лекарей и коновалов. Лицо его казалось истощенным, со впалыми щеками, но когда он вскидывал голубые глаза, в них светилась живая наблюдательность. В одной руке он держал небольшую книгу в потертом кожаном переплете, в другой — высокий посох с загнутым концом, каким обычно пастухи ловят убегающих овец. «Здравствуй на много лет, великий хан великого куманского народа!» — приветствовал он Котяна. Котян сейчас же приказал: «Эй, мальчики, дайте божьему человеку подстилку и принесите лепешек и кувшин кумыса». Один из сыновей Котяна взял пеструю ковровую подушку и положил перед странником. Тот уселся на ней и пробормотал молитву. «А теперь скажи нам свое имя, кто ты и с какой земли? Зачем бродишь по свету, такому тревожному в наши страшные годы?» «Я только слуга Божий по имени Юлиан. Я скитаюсь по этому грешному свету, излечивая больных и успокаивая души спасительными молитвами умирающих. Происхожу я из страны Мадьяр, из их славной столицы Буды. Господь Бог и добрые люди мне всюду помогают, жалеют и не дают умереть с голода. Сейчас я иду от грозного царя татар, Батухана». «Что ж ты хотел мне сказать особенно важно?» — спросил хан Катян. «Если ты не всем здесь доверяешь, зная их болтливость, то прикажи лишним покинуть твой шатер». «Уйдите все», — приказал нахмурясь Котян. «Пусть останутся только два моих старших сына. Толмача мне тоже не надо. Ты достаточно хорошо говоришь по-кумански». Сидевшие встали, прижав руки к груди, склонились и мелкими шажками вышли из шатра. Юлиан начал вполголоса: «Не смотри на то, что я одет нищим. В моих руках находится письмо самого великого хана татарского Бату к мадьярскому королю Беле, которое я получил из собственных рук монгольского владыки для того, чтобы показать его тебе». Катян вздрогнул и сразу выпрямился. «И ты можешь мне его прочесть? Письмо Бату хана?» «Вот для этого я и пришел к тебе, доблестный хан Котян, пройдя очень тяжелый и опасный путь». Юлиан порылся за пазухой и достал небольшой свиток. Он разгладил его на колени и вопросительно взглянул на Котяна. «Ну, читай». «Это письмо, — начал Юлиан, — написано уйгурскими буквами, но на монгольском, то есть на татарском языке. Бату-хан повелел передать его мадьярскому королю Беле. Но так как я знал, что при дворе этого короля не нашлось бы мудреца, который мог бы прочесть и объяснить такое письмо, то я упросил одного ученого-язычника перевести это загадочное письмо на куманский язык». «Что же это было за письмо?» «Высокомерное послание Бату-хана, более похожее на приказание. В нем говорилось от его имени так», — и старик стал читать. «Я великий хан, посланный небесным владыкой, который дал мне право возвышать тех, кто преклоняется передо мной, и поражать гневом тех, кто противится мне. Я удивлен, что ты, маленький король Мадьяр, до сих пор не ответил ни на одно из посланных мною тебе 30 писем. Я узнал, что ты, король Бела, намерен принять к себе весь народ куманов, моих рабов. Я тебе приказываю не принимать их в твоем королевстве. Им при их жизни в шатрах легко и возможно будет убежать от меня. Но как ускользнешь от меня ты, когда ты имеешь дома, дворцы и целые города? Поэтому я, великий хан татарский, которому вестник небесного царства дал высшую власть над вселенной, право оказывать милость мне покоряющимся и душить моих противников, я удивляюсь тебе, маленький король Мадьяр». Юлиан обвел всех спокойным взглядом, тщательно свернул письмо и заговорил снова. «Я для того и совершил этот путь к тебе и разыскал тебя в степи, чтобы предостеречь. Несомненно, Бату-хан скоро двинется со всем своим войском на западные страны и нападет прежде всего на ваши куманские кочевья. Раз ты не пошел с ним, он тебя не пощадит, а будет мстить за то, что потерял в твоем народе сильного союзника. Поэтому я советую тебе, уходи скорее к мадьярам. Король Бела примет тебя как брата. Торопись». Котян сидел, опустив голову, руки его дрожали. Потом он повел широкими плечами, точно стряхнул с себя неудобный груз и повернулся к сыновьям. Они сидели, видимо, потрясенные, впиваясь взглядом в отца. «Что вы мне скажете на это письмо?» «Говори ты, младший Кучум». «Что сказать?» «Бату-хан говорит, что он написал королю Беле 30 писем и не получил от него ответа. Напишет он еще 31-е, чтобы испугать Белу, а сам не двинется с места из своей новой столицы, где ему живется спокойно и хорошо. Он ведь потерял много своих воинов во время похода на русские княжества. Он даже не мог дойти до самого богатого города Новгорода и вернулся обратно. Где ему думать о походе на Мадьярское королевство? Он пугал, чтобы все трусливые ему покорились». «А ты мне что скажешь? Что посоветуешь, мой старший сын Мучуган?» «Меня встревожило. Очень встревожило это письмо. Спасибо Божьему человеку, что он принес его нам и предупредил об опасности. Мне ясно, что Бату-хан, покорив и разорив столько городов, может считать, что его войска самые сильные в мире. Он уже попробовал крови и опьянел от своих успехов. Сейчас его войска отдохнули, и он хочет идти покорять все народы, всю вселенную. Ведь он и раньше не раз требовал, чтобы мы, куманы, двинулись вместе с ним, под его начальством, на вечерние страны. «Что же ты мне посоветуешь?» «Что нам делать?» — тихо спросил Катян. «Выбор ясен. Если нам покориться Батухану, это значит добровольно без боя подставить свою голову под отточенный татарский меч. Нельзя ждать ни одного дня. Мы должны сворачивать шатры и уходить в Мадьярское королевство. Жадные и хищные татары помчатся вслед за нами, но там, на Мадьярской равнине, когда нам придется драться с татарами, мы уже будем всегда чувствовать рядом крепкую, дружескую, мадьярскую руку». В шатре стало тихо, только донеслось отдаленное ржание коня. «Ты хорошо сказал. Ты сказал, как истинный воин. Верно, сын мой, колебаний быть не может. Я приказываю немедленно разослать гонцов во все наши куманские кочевья и объявить: сворачивайте шатры, вьючьте добро и спешно уходите из нашей степи к Карпатским горам. Уходить надо быстро ночью, пока татары узнают и поймут, что это у нас не обычная перекочевка, а что мы уходим совсем с нашей дедовской земли. Мы будем уже далеко». Катян встал, схватился за голову и простонал тяжело. «Ой, как тяжело! Прощай, дедовская земля, отныне мы бесприютные скитальцы. Пойдем искать себе новую родину». Глава третья. Рассказ Тамберды. Осенью этого крайне засушливого года Батухан наконец решил двинуться со своей многотысячной ордой на запад, на закат солнца, для давно им задуманного покорения второй части Вселенной. Перед важными решениями Батухан обыкновенно ни с кем не советовался, а сразу объявлял ближайшим помощникам свой приказ, так и теперь. Но сперва он долго расспрашивал тех своих богатуров, которые недавно проезжали по Кипчакской степи, вылавливая там пастухов или неосторожных путников. Он хотел заранее узнать и понять, что происходит в великой степной равнине, через которую скоро придется двинуться всему его войску. Один из сотников, расторопный и смелый Тамберды, по приказу Батухана побывал в Шарукане. Видел там хана Катяна, был им обласкан и узнал многое. Но Тамберды с большим трудом выбрался из Шарукани и встревоженный примчался обратно к Батухану. Тамберды рассказывал: «Во всей куманской степи теперь идет крайняя сумятица. Все куманские племена, раньше кочевавшие там мирно и свободно, теперь переходят с места на место и гадают, что им делать и куда податься. Они всего боятся, никому не верят и говорят, что татары, когда-то разгромившие соединенные войска урусов и куманов в битве при Калке, теперь хотят окончательно добить их, куманов, и отнять все их стада, богатства и особенно коней, нужных им для задуманного Батуханом похода на вечерние страны. Всех же куманов, говорят, Батухан сделает своими конюхами и пастухами». «Верно, — прервал Батухан, — всех куманов давно следует подогнуть под мое колено и запретить им прикасаться к мечу». «Что ты прикажешь мне дальше делать? — спросил Тамберды. — Ты немедленно вернешься обратно и скажешь хану Катяну, что я повелеваю ему прибыть сюда, а его войску ждать нас и быть готовым выступить следом за моим доблестным войском. Не теряй времени, завтра ты должен быть уже далеко». Когда некоторое время спустя Тамберды вернулся, Батухан призвал его к себе. Вид у сотника был подавленный. «Ну, что делает главный, самый сильный и вредный куманский хан Котян?» — спросил Батухан. «Почему он до сих пор не приехал ко мне и не объявил на коленях о своей преданности? Он бы мне теперь пригодился». «Вай-вай, я уже не застал хана Котяна в Шарукане. На истоптанной земле валялись остывшие угли костров. Я видел отверстия от шатровых кольев, которые еще не успела засыпать землей. Я видел голодных собак, бродивших в поисках пищи. Но я не видел никого из тех, кто мог бы мне рассказать, куда ушел хан Катян со своими кочевниками. Батухан слушал, не прерывая, но лицо его все мрачнело, и пальцы быстро шевелились. Тамберды знал, что это один из признаков великого гнева Батухана. Он упал на четвереньки, охватив голову руками, а Батухан несколько раз сильно ударил пяткой его склонившуюся голову. «Как ты прозевал это! Отчего так поздно рассказал мне все?» — прошипел Батухан. «Я бы успел схватить и раздавить Катяна!» «Где мне было говорить с тобой? Ты всегда знаешь все раньше и больше нас всех!» — простонал Тамберды под тяжелой ногой Батухана. «Ты великий, всезнающий!» Батухан задумался. К нему подошел любимый и всегда добродушный хан Менгу и, спокойно сняв ногу Батухана со спины Тамберды, опустил ее на ковер. Батухан мрачно молчал и продолжал быстро шевелить пальцами, но хан Менгу хорошо знал, чем лучше всего можно успокоить рассерженного монгольского владыку и вернуть ему веселое сердце. Он тихо приказал стоявшему у входа в шатер Тургауду немедленно привести из соседней юрты сказочника и певца былин Улигерчи. Улигерчи, старый, сутулый, седой и реденькой бородкой, быстро явился. Поклонившись, он без шума уселся на ковре у ног Батухана, слегка проводя пальцами по струнам своего хура. Батухан впился глазами в певца. «Спой мне, мой старый верный спутник, о том, что меня мучает, что непрерывно жжет мое сердце. Ты сумеешь помочь мне?» Улигерчи набрал в грудь воздуха и стал тянуть такую длинную и монотонную песню, подыгрывая на хуре, что казалось, будто он поет, не переводя дыхания. «Великий светящийся двинулся на закат солнца и направился через бесконечную прекрасную степь, которую не пройти насквозь и за многие месяцы. Кочевал он в ней всегда летом и осенью, когда листья желтеют и ветер их подбрасывает кверху. Кочевал он, видя, как падает снег, как ураган наметает сугробы. Все-то кочевал он без остановки. Хватал солнце и держал его на приколе. Хватал он луну и пристегивал к своему седлу. Однажды долго отдыхал великий в своей юрте, вспоминая былые походы. И вдруг вскочил он и зашумел, как темно-черный беркут, когда выпустят его, сняв с головы шапочку, закрывающую глаза. Качнулся он, как охотничий желтый сокол. Когда пустят его, сняв с ноги ремень, заревел он, как смелый барс, прыгнувший на утес с вершины горы. «Братья старшие, вельможи и подданные! Народ мой могучий, бесчисленный! Ничего не упуская, вы все слушайте, я же, не запинаясь, скажу вам. Славное великое имя мое в 10 странах света уже прогремело, и необъятная доблесть моя наполнила Алтай, Хангай и Куманскую степь, но всю огромную силу свою нигде еще полностью я не показал. Теперь я затосковал и отправляюсь поискать, нет ли где славного витязя, что с криком на меня бросится, нет ли оружия, что зазвенит, приближаясь, нет ли верхового коня моего соперника, что с ржанием и грохотом на меня помчится».